71-й слой бездны стал его экспериментальной площадкой. Лу Шен пришел сюда лично, чтобы дождаться контратаки сознания бездны. Вскоре подул пахнущий кровью ветер. С каждым мгновением ветер становился все сильнее и свирепей. Перед Лу Шеном образовалась огромная черная торнадо, наполненная разъяренным сознанием бездны. Окружающее пространство начало давить на Лу Шена, пытаясь вытолкать его из этого плана. «Это бесполезно», — усмехнулся Лу Шен. Его нынешняя сила была несравнима с прежней. Множество кроликов давали ему силу веры, служившую отличной защитой. Хотя их сила веры не была преобразована в божественную, она была направлена в созданный Лу Шеном аватар кролика Будды. Такой была выведенная им техника. Он создал аватар, призванный служить главным божеством, контролирующим три племени. Также при помощи этого аватара он собирался очищать силу веры от примесей. Сам же он будет поглощать только чистую энергию, сколько бы ее ни было. Будда милостив, Лу Шен развел руки в стороны. Позади него появился гигантский белый кролик, в высоту достигающий нескольких сотен метров. Безмятежно улыбающийся белый кролик держал в руках мерцающий цветок. Окружающий его тело золотистый свет был подобен огромному солнцу, освещавшему площадь в несколько тысяч метров. Золотое сияние Будды было создано из силы веры. Божественное естество, вложенное Лу Шеном в этот аватар, раньше принадлежало богу садоводства. «Все вы, мои цветы», когда губы кролика Будды чуть приоткрылись, по слою разнесся его приятный голос. В тот момент, когда по воздуху поплыл голос Будды, а золотое сияние начало окутывать землю, торнадо, дико взревев, бросилось в атаку. Оно несло в себе сокрушающее все на своем пути сознание бездны. Торнадо устремилось к Лу Шену. Однако свет Будды не позволил ему приблизиться. Торнадо замерло на месте. «Я без проблем могу задержать его на несколько часов», — окутанный золотым светом Будды Лу Шен удовлетворенно кивнул. Племена кроликов, насекомых и крыс, в общей сложности, насчитывали несколько миллиардов существ. Совокупная сила веры, исходящая от трех племен, заметно превосходила силу веры, достающуюся всем остальным богам этого мира. Кроме того, что большинство кроликов были истинно верующими, половина из них были фанатиками. Один фанатик давал богу силу веры такую же, как сотни обычных верующих. Количество силы веры, излучаемой племенем кроликов, было невообразимым. Самым ужасным было то, что племя кроликов неустанно проповедовало людям и другим существам этого мира свою религию. Они сажали и ели траву, запасы зерна, накопленные знатью, они раздали бедным. Они одинаково относились как к зверям, так и к диким племенам. В глазах зверей и диких племен, те, кто давал им пищу, были их благодетелями. Поэтому они легко превратили большую часть племени зверей в последователей Будды. Общее население главного плана составляло несколько триллионов существ. Кроме фальшивых верующих и атеистов, существовали миллиарды верующих. Эти верующие были разделены между различными системами богов. В этом отношении главные боги, в сравнении с Лу Шеном, обладали в половину меньшим количеством силы веры. Поэтому неудивительно, что четыре младших бога перешли на его сторону. Удерживаемое на расстоянии сознание бездны даже и не думало сдаваться. Бум! Внезапно по небу фиолетовой дугой пронеслась молния. К Лу Шену начали стягиваться бесчисленные черные тучи. Сквозь слои облаков просвечивали фиолетовые разряды. Мелкие молнии сливались в более крупные и толстые. Затем все молнии сгустились в ослепительно яркий фиолетовый луч. Раздался треск. Электрический свет, разрезав пространство и оставив в нем видимые трещины, устремился к золотому кролику Будде, за которым прятался Лу Шен. Небеса и земля равнодушны. Все существа для них – бесполезный хлам. Улыбнувшись, кролик Будда, протянув руку, схватил молнию. Услышал его слова, Лу Шен едва не подавился слюной. «Разве это не знаменитое даосское изречение? Ты хотел меня рассмешить, сказав это?» Хотя именно Лу Шен был создателем аватара кролика Будды, сейчас он его никак не контролировал. Он позволил ему инстинктивно реагировать на угрозы окружающего мира. Слова Будды тоже были своего рода искусством. Своими звуковыми волнами он мог изменять окружающую среду. Естественно, разные высказывания имели различные эффекты. Все, что смог сделать электрический свет, столкнувшись его рукой, спалить небольшой участок меха, на месте которого быстро вырос новый. Однако сознание бездны не сдалось. Оно продолжало собирать и швырять в Будду молнии. Среди оглушительных раскатов грома послышался ракочущий голос. «У меня миллионы волос. Меня не сдерживает мир смертных. К Кролик Будда внезапно запел. Затем вокруг него ярко засиял золотой свет. Вокруг фигуры Будды появились проекции благочестиво молящихся кроликов. Сила веры превращалась в заливающий все вокруг свет Будды. Хотя кролик Будда не использовал никакого искусства, сила веры преобразовывалась в божественности защитный буддистский свет. Молния, вызванная сознанием бездны, не смогла пробить его защиту. Раздраженное сознание бездны могло только зарычать. Именно в этот момент из синих лучей начала выступать союзная армия трех племен. Кроличье племя взяло на себя роль танков, а крысиное и племя насекомых – вспомогательные роли. Они разбрасывали повсюду семена травы. Следуя их примеру, Лушен, отделив от себя крошечные кусочки плоти, посадил их в благодатную землю. При желании, из любого кусочка он теперь мог регенерировать свое главное тело. Плоть его главного тела была крайне агрессивной, поскольку ей нужно было поддерживать существо уровня предела потусторонней пустоты. Вдобавок ко всему, поглотив большое количество силы веры, он объединил ее с искажением сущности. Он без труда мог справиться с сознанием бездны, напоминающим естественное сознание. Он набернул плоть своего главного тела плотью нынешнего, чтобы она могла быстрее расти. Таким был план Лушена. Небесные дьяволы лучше всего справлялись с подобными колоссальными, но нечистыми естественными сознаниями. Несмотря на яростные атаки сознания бездны, кролик Будда оставался неподвижным, словно скала. Он завис в небе 71-го слоя. Свет Будды падал на землю подобно солнечным лучам. Союзная армия трех племен начала очищать землю от союзной дьявольской армии. Когда местоположение дьяволов было раскрыто, они вступили в кровавую битву. Однако в армии дьяволов бойцов было вдвое меньше, чем у союзных сил трех вторгшихся племен. Под угрозой превосходящих сил противника, элитные войска дьяволов впали в неистовство. Поначалу им это помогло. Могущественные огненные дьяволы собрали немалый урожай жертв, однако это привело в ярость лучших экспертов кроличьего племени. Приравнивающиеся к пастырям кролики-монахи, объединившись, активировали сияние великого Будды, так называемый свет покаяния и спасения. Под действием света Будды, плоти и крови Лушена, дьяволы быстро стали последователями кролика Будды. Вскинув оружие, они атаковали своих бывших товарищей. Поскольку сознание бездны было бессильно против искажения сущности уровня предела потусторонней пустоты, исход битвы был предрешен. Это была основная причина, почему многие вселенные отчаянно ненавидели небесных дьяволов. Лушен завис в воздухе. Внезапно он вспомнил великую Инь, порабощенную небесными дьяволами. Его неожиданно захлестнули эмоции. Он не собирался долго управлять тремя племенами. Метод культивирования сущности крови и грубый узор, который они самостоятельно освоили, можно было применить только в нескольких мирах. Кроме того, развиваясь, они искажали Вселенную. Если их не остановить, три племени могут стать для него угрозой. Возможно, в будущем он даже не сможет их контролировать. Поэтому он планировал, прежде чем покинуть этот мир, коренным образом решить эту проблему. Он собирался удалить из трех племен источник мутаций. Глава 741. Конец. Часть 1. Бах. Вокруг светящегося Будды продолжали непрерывно звучать громовые раскаты. Однако вскоре, под влиянием золотого сияния, буря рассеялась. Дьяволы 71-го слоя бездны были окружены союзными армиями трех племен. Их количество исчислялось всего лишь несколькими миллионами, в то время как хлынувшая из порталов союзная армия за 10 минут достигла десятикратно большей численности. Самые слабые дьяволы мгновенно погибли. Более сильных поразил свет великого Будды. Плоть и кровь главного тела Лушена не щадила никого. С молниеносной скоростью она достигла ядра вражеских сил. Если смотреть сверху, дьявольская армия походила на черно-красный холст, раскрашенный белыми и желтыми красками. Почти готово, пальцами правой руки Лушен схватил себя за левую. Ша-ша-ша, послышался звук рвущейся плоти. Это была плоть семицветного дракона, которую он сразу же смешал с плотью и кровью своего главного тела. Таким образом, он избегал естественного подавления сознанием этой вселенной. Лушен давно заметил, спрятавшись под оболочкой местных существ, он мог избежать естественного подавления сознанием этой вселенной. Поэтому, чтобы идеально разделить свою плоть на миллиарды кусочков и разбросать ее по главному плану, бездне и аду, он использовал этот способ и искажение сущности. Теперь пришло время для... Ша-ша. Внезапно сзади в шею Лушена ударила золотая молния. Выражение его лица резко изменилось. Зажатая в руке плоть снова втянулась в тело, а из спины выросла пара разноцветных крыльев. Бум! Стихийная магическая сила образовала вокруг него барьер. Одновременно с этим автоматически активировался его высокоуровневый магический щит. Прежде чем отправиться в бездну, Лушен при помощи полученной от божественных артефактов ментальной энергии поднял все свои секретные искусства на 10-тысячный уровень. Бам! Золотая молния тяжело столкнулась с магическим силовым щитом. В следующее мгновение и щит, и молния исчезли. Какого черта? Лушен обернулся. В воздухе менее чем в километре от него появилась незамеченная им ранее огромная масса плоти, размахивающая большим количеством черных щупалец. Из-за покрывающих ее поверхность шипов она походила на морского ежа. На поверхности плоти, в промежутках между шипами, виднелись бесчисленные фиолетовые глаза. Налитые кровью глаза бешено вращались, словно у их обладателя только что случился нервный припадок. Хаем, слияние дьяволов, Лушен уже слышал о подобном от своих подчиненных. Этот монстр был продуктом слияния обычных дьяволов. Его сила находилась на легендарном уровне. К удивлению Лушена, извивающаяся масса плоти заговорила на общем языке. Уничтожить злоумышленника. Выражение лица Лушена не изменилось, он лишь едва заметно дернулся. Бум. Мимо него пронесся фиолетовый луч. Луч абсолютного разрушения. Ему было знакомо это заклинание уровня божественного царства. Как могла простая, пусть и легендарная масса плоти, высвободить заклинание такого уровня? Лушен начал понимать. Порождение сознания бездны, естественно, он мог блокировать луч абсолютного разрушения, разработанный специально против магических щитов. Однако экономичнее было уклониться, поэтому он так и сделал. Всемогущая гора Будды. Быстро отступив, он слился с гигантским золотым Буддой. Огромный кролик Будда, милостиво улыбнувшись, выставил перед собой ладонь. Ладонь кролика Будды была почти такой же огромной, как и масса плоти. Золотое сияние Будды обрушилось на черное, как смоль, чудовище. Пышаша, пышаша, пышаша, пышаша. В следующее мгновение щупальца монстра, превратившись в огромные руки, схватили ладонь Будды. Одновременно с этим глаза чудовища, распахнувшись, выпустили ужасающе мощный фиолетовый луч. Это огромное тело, созданное сознанием бездны, включало в себя несколько десятков тысяч дьяволов. Кроме того, в него были включены два повелителя бездны уровня полубога. Мощью монстр превосходил даже среднего бога. Это была максимальная сила, которую мог высвободить этот слой бездны. Бум! Ладони Будды столкнулась с фиолетовым лучом и щупальцами. Раздался оглушительный взрыв. Щупальца, лопнув, растаяли, а фиолетовый свет осыпался на землю бесчисленными светящимися точками. Ладонь Будды едва заметно вибрировала. К удивлению Лушена, удар заставил кролика Будду отшатнуться. Вперед! Раздался чей-то крик, после чего вокруг него возникло несколько покрытых белым сиянием божественной силы силуэтов. Из белого сияния полились заунывные песнопения. Это были боги. Двое самых мощных буквально купались в божественном свете. Один из богов был окружен множеством снежинок, второй – расплывчатым гигантским водоворотом. Горизонт отчаяния, фигуры одновременно вскинули вверх руки. Окружающие их тела божественный свет, объединившись в красочное сияние, окутал тело стоявшего между ними кролика Будды. Полное объединение сил. Раздался голос Лейра, главного бога системы Голубого Льда. Этот шаг решающий. От него зависит, выиграем мы или проиграем. Главный бог системы морских богов Берон достал темно-синий хлыст. Очисти и поглоти. Когда он двинулся вперед, окружавший его тело свет начал извиваться, словно был живым. Он начал рассеивать окружавший тело кролика Будды золотой свет. Лушен парил внутри тела кролика Будды. Он быстро осмотрелся. Главные боги двух систем объединились с бездной, интересно. Но неужели вы думали, что нескольких воплощений и сознания бездны будет достаточно, чтобы меня убить? Он развел руки в стороны. Начал одно за другим активировать все свои 99 секретных искусств. Это были ужасающие по силе техники, поднятые до 10-тысячного уровня. Вокруг его тела с немыслимой скоростью начали вращаться 99 темно-красных сфер. Как такое возможно? Лейр и остальные не могли поверить своим глазам. Они точно очистили эту территорию от стихийной силы. Чтобы подавить его, они даже объединились с сознанием бездны. Откуда тогда Лушен черпал такую огромную стихийную силу? Однако стрела уже была выпущена. Объединенные божественные силы и сила сознания бездны сформировали массивное искаженное существо. Сейчас оно пожирало гигантского кролика Будду. Это было недолговечное создание, призванная уничтожить кролика Будду. Все, что от него требовалось, подавить и поглотить кролика Будду, а после уничтожить короля радужного света. Все шло по плану ровно до тех пор, пока Лу Шен не высвободил ужасающе мощные техники. Объединенная сила 99 секретных искусств была не тем, что боги и сознание бездны могли проигнорировать. Объединение, совершив вокруг Лу Шена полный оборот, 99 темно-красных сфер слились в единую массу. Все сущее, мгновенное уничтожение. Мышцы Лу Шена начали быстро увеличиваться. Его одежда захлопала, словно на сильном ветру. Глаза вспыхнули леденящим кровь светом. Он зажал между ладонями светящуюся сферу. Свет Будды обволакивал темно-красную светящуюся сферу, подобно текущей воде. Порождение ночи, Чимора. Впервые после выведения 99 секретных искусств он освобождал всю свою мощь. Объединение 99 секретных искусств 10-тысячного уровня вызвало непредсказуемую реакцию. Лу Шен поспешно выставил перед собой руки ладонями вперед. Красная светящаяся сфера, раскрашенная золотыми линиями, в мгновение ока исчезла. Затем, появившись снова, раскололась на дюжину частей, закружившихся вокруг богов и черной плоти. Выражение лица Лайра резко изменилось. Его божественная сила, взлетев до предела, попыталась заблокировать золотисто-красную сферу. Однако он опоздал. Так вышло, что магическая сфера, появившись внутри его защитного барьера, врезалась в тело бога. Бум! Одновременно с этим в небе 71-го слоя бездны внезапно расцвел обрамленный золотом красный цветок. Растянувшийся на несколько тысяч метров цветок медленно распустился. Продержавшись всего несколько секунд, он быстро увял. В тот момент, когда цветок увял, окутавшее кролика Будду чудище взорвалось. Оно исчезло без следа. Обнаженный по пояс Лу Шен парил в воздухе. Пара прозрачных драконьих крыльев, уникальных для семицветных драконов, медленно хлопали за его спиной. Вокруг него кружили огромные красные светящиеся сферы. Перед его глазами то и дело мелькали алые дуги молний. Он был не так высок, как его главное тело. Однако в человеческом облике это была его самая могущественная форма. Это состояние было вызвано тем, что он в полную силу высвободил сразу все свои 99 секретных искусств. Ключом активации этого состояния послужил специальный переключатель, написанный на языке Небесного Царства. С момента создания этих секретных искусств я впервые высвободил всю свою силу. Увы, Лу Шен насмотрелся. Полтора десятка воплощений, включая аватары двух главных богов и грозное сознание бездны, все его враги были уничтожены расцветшим золотисто-красным цветком. Он тщательно просканировал окружающее пространство. Все следы божественной силы и сил бездны были уничтожены силой секретного искусства. Превратившись в элементарные частицы, они рассеялись в воздухе. Они больше не представляли для него никакой угрозы. Не успел я опомниться, как достиг этого уровня. Только сейчас Лу Шен осознал, насколько безгранично могущественными были его секретные искусства. Понесенные только что потери были быстро восполнены исходящей от его последователей силой веры. Сила веры была универсальным источником энергии. Немного преобразовав, ее можно было превратить в любую форму энергии. Сущностью силы веры, на самом деле, является сила духа. А силу духа можно преобразовать в любые формы чистой энергии. Значит ли это, что сущность этого мира – дух? Внезапно подумал Лу Шен. Сила веры поддерживает существование здешних богов. Она, по сути, является связующим звеном между духом и физическим телом. Боги превращают силу духа в различные формы божественной энергии, после чего возвращают ее вселенной. Хотя боги этого мира могут достичь уровня предела потусторонней пустоты, природа их силы непостоянна. Уровень силы, на которую они полагаются, не слишком высок. Им нечего противопоставить разъедающей силе небесного дьявола уровня предела потусторонней пустоты. Могущество небесных дьяволов уровня предела потусторонней пустоты заключалось не в энергии и ресурсах, которыми он обладал, а в силе их духа. Глава 742. Конец. Часть 2. Небесных дьяволов поддерживал их образ мира сердца. Умирая, они могли извлечь из него силу и возродиться. Таким образом, их невозможно было убить полностью. Они не умирали, пока существовал их образ мира сердца. Они были похожи на богов, имеющих собственные пантеоны. Оставаясь внутри своих божественных царств, боги посылали во внешние миры созданные из божественной силы воплощения. Единственная разница – небесные дьяволы предела потусторонней пустоты обладали разносторонними талантами. Чтобы создать свой образ, Небесный дьявол должен был понимать все законы своего мира сердца. Боги же больше походили на привязанных к плану паразитов. Все, что от них требовалось, понимать базовые законы Вселенной и выполнять свои божественные обязанности. Все остальное подчинялось естественным законам Вселенной. В этом было их самое главное отличие. Одним словом, небесные дьяволы предела потусторонней пустоты были подобны всемогущим богам-творцам. Обычные боги были чем-то вроде ослабленных версий небесных дьяволов. Причем, ослабление это было довольно сильным. Это привело к тому, что божественная сила, которой обладали боги, была неполной. Они не могли продержаться против Лушина даже минуту. Даже объединившись, все эти боги не давили на меня так, как созданная сознанием бездны плоть. Покачав головой, Лушен посмотрел вниз. Большая часть черно-красной земли к этому времени стала светло-зеленой. Союзную дьявольскую армию нигде не было видно. Все кончено. Так называемые боги – всего лишь исполнители воли этого мира. Это бессмысленно. Лушен был слегка разочарован. После того, как он разобрался в природе богов этого мира, для него не осталось здесь больше тайн. Бездна и ад были между собой похожи. Протянув руку, он сжал ее в кулак. Пространство бездны походило на холст. Оно сморщилось и исказилось, когда Лушен его схватил. Мужчина легко разорвал его острыми ногтями. Его взгляду предстала ведущая в пустоту черная тропа. Уничтожив объединившихся богов, Лушен решил больше не терять время. Он планировал извлечь из этого мира как можно больше выгод и побыстрее уйти. Членам дьявольской тени понадобится много времени, чтобы адаптироваться к другим мирам. Вряд ли это произойдет слишком быстро. Божьи кары были грозными созданиями, содержащими в себе частицы хаоса. Сами по себе, они были подобны точным инструментам. Малейшая проблема в законах мира, и они мгновенно рассыплются. Следовательно, если Лушен хотел забрать дьявольскую тень в другие миры, он должен был тщательно изучить разницу в законах и найти способ к ним приспособиться. Бросив последний взгляд на изумрудно-зеленую землю, Лушен шагнул в пустоту. Пустота этого мира не была бесконечной. В лучшем случае, она приравнивалась звездной системе мира небесных дьяволов. На заднем плане, подобно планетам или плавающим континентам, застыли планы и разных размеров божественные царства. Повсюду были звезды. Осмотревшись, Лушен увидел огромный темно-красный глаз. Странный зрачок напоминал черную трещину. Это был выход из бездны. Если брать в расчет расположение, бездна находилась в центре. Слева – главный план, справа – план земной стихии. Один из них выглядел как большая синяя сфера. Вторая напоминала скопление желтого тумана. Рядом находился ад, похожий на огромный череп. Еще было чрезвычайно огромное небесное царство, лишь ненамного уступающее главному плану. Издалека небесное царство походило на заключенную в белую сферу башню. На каждом этаже этой башни обитали различные существа небесного царства. Божественные царства или пантеоны, подобно спутникам, вращались вокруг небесного царства. Пришло время попробовать. Лушен отчетливо чувствовал свое тело. В настоящее время плоть его главного тела была разделена на бесчисленное множество фрагментов, разбросанных по главному плану, бездне, аду и стихийным планам. Каждую минуту сияние великого Будды, высвобождаемое кроликами, рассеивало по мирам его ставшую семенами плоть. «Пойдем, Цэньшинь». Он медленно вытянул руку. Растекшаяся под его ногами черная жидкость образовала нечто похожее на озеро. Из озера медленно поднялась огромная журавлиная голова. Впервые с момента прихода в этот мир Лушен призвал тело нежити Цэньшинь. К слову сказать, внешность Цэньшиня снова изменилась. Чтобы не быть подавленным и уничтоженным волей этого мира, Лушен разбросал по разным планам фрагменты своего главного тела. Таким образом, он интегрировал себя в этот мир, став его частью. Кроме того, чтобы скрыть свою сущность, Лушен преобразовал огромное количество силы веры в силу Бога, свет Будды. Он окутал Цэньшиня светом Будды. Таким образом, появился совершенно новый Цэньшинь. В пустоте из черного озера поднялось свирепое чудовище с головой журавля и человеческим телом. Его тело покрывали надписи из буддийских писаний, а талию украшал пояс из буддийских четок. Как и ожидалось, обернув Цэньшиня божественной силой, отвечающей законам этого мира и дополнив все это искажением сущности, я смог обмануть волю этого мира. Лушен удовлетворенно посмотрел на тело Цэньшиня. Последний, на самом деле, был образом его духа. Возможно, правильнее было сказать, что это колоссальное чудовище с головой журавля было главным телом его духа. Пока Цэньшинь существует, Он не умрет, а за спиной Цэньшиня скрывался огромный образ мира сердца. Независимо от того, сколько раз Цэньшинь будет уничтожен, пока у образа мира сердца есть достаточное количество энергии и ресурсов, журавль сможет возродиться. С моим нынешним запасом энергии Цэньшинь сможет умереть самые большие 60 раз, поэтому мне понадобится больше запасов. Лу Шэн молча смотрел в направлении бездны. «О, мои родные, вам нужно поторопиться», губы его не шевелились. Он говорил духом. Его голос через бесчисленные нити веры транслировался прямо в разум союзных сил трех племен. Сотни миллионов солдат союзной армии через транспортную формацию неистово ринулись в бездну. Лу Шэн продолжал парить в пустоте. 80-й слой бездны был взят всего за 3 дня. Племя огненных демонов с 80-го слоя при помощи специальных формаций, поглощающих и накапливающих тепловую энергию, было превращено в бассейны горячих источников. Иными словами, 80-й слой был превращен в специальный курорт, предназначенный для отдыха персонала материально-технического обеспечения. Присоединившиеся к церкви божественной травы люди быстро нашли свою нишу. Они были, в сравнении с кроликами, достаточно умны, благодаря чему добились огромного прогресса в исследованиях и логистике. После того, как кролики позаботились о 81-м слое бездны, этот слой стал местом добычи пищевой соли для трех племен. Племя насекомых переселило в кислотный океан 85-го слоя бездны кислотоустойчивых насекомых. Обладающие ужасающими репродуктивными способностями насекомые быстро сожрали скудные запасы органических веществ, содержащиеся в кислотном океане. Уничтожив в океане всю пищу, они вышли на берег. Поскольку заселяющим океан кислотным дьяволом больше нечего было есть, они вынуждены были заняться каннибализмом. В конце концов, и эта еда закончилась. Беспомощный повелитель дьяволов, выбравшись из океана, атаковал своих врагов. Набросившиеся на него члены трех племен быстро сожрали его тело. Постепенно захватывались все более глубокие слои. Количество примкнувших к церкви божественной травы дьяволов стремительно увеличивалось. Мощь сияния великого Будды была огромна. Любое существо со слабым разумом, едва на него снисходил этот благодатный свет, захватывалось плотью Лу Шэна. После этого Лу Шэн начинал контролировать их жизнь и смерть, поэтому у них не оставалось другого выбора, кроме как ему служить. В мгновение ока пролетело 3 года. Ужасающая репродуктивная и поглощающая сила трех племен показала созданием этого мира, как выглядят разрушители природы. Первой пала бездна. На самом деле, к тому времени, как был взят 100-й слой, сознание бездны уже было преобразовано в сознание кролика Будды. 3 племени заняли каждый уголок первых 100 слоев бездны. Война быстро закончилась. Повсюду начали возникать обильные сельскохозяйственные угодья. Под светом великого Будды бездна зацвела. Затем настала очередь ада. Великий повелитель ада все еще спал. Поговаривали, что из-за его чрезмерно массивного тела, ему требовалось, по меньшей мере, 1,5 года, чтобы полностью проснуться. К сожалению, союзным силам трех племен, божьих кар и обращенных в веру злых повелителей и богов понадобилось всего 3 дня, чтобы захватить 9-й слой ада. Великий владыка даже не успел открыть глаз, как на него обрушилось сияние великого Будды. Огромное количество плоти Лу Шэна, войдя в его голову, быстро его обратило. У подобных несовершенных существ не было ни единого шанса выстоять против главного тела Лу Шэна. После падения бездны сила Лу Шэна взлетела на невероятную высоту. Однако его уровень не изменился. Что изменилось, так это запас его накоплений. Пожираемые его плотью жизни обеспечили его образ мира сердца огромным количеством ресурсов. Количество жизней, которые за 3 года поглотил Лу Шэн, было гораздо большим, чем вмещала одна планета. После падения ада силы Лу Шэна снова значительно возросли. Пришло время жатвы. Его главное тело зависло в воздухе. Обладая способностями нежити Цэньшинь, он создал несколько сотен аватаров, силой равных среднему богу. По его приказу они двинулись во всех направлениях. Был ли это главный план, или другие стихийные планы, за 5 коротких лет Лу Шэн своим образом мира сердца поглотил всех разумных существ, кроме людей. По сравнению с тем, когда он только прибыл в этот мир, его образ мира сердца увеличился в 10 раз. Теперь он был всего в 2 раза меньше Земли. Лу Шэн, наконец, обрел полную силу существ предела потусторонней пустоты, существ, способных уничтожать планеты. Его сила теперь не ограничивалась уничтожением существ, проживающих на планете. Теперь он мог уничтожить саму планету, город густого тумана. В принадлежащем дьявольской тени красном особняке, откинувшись на спинку плетеного кресла, с чашкой дымящегося кофе в руке сидел Лушен. Он спокойным взглядом смотрел на сидящего напротив него светловолосого мужчину, одетого в белоснежные одежды. Выражение лица мужчины было холодным и сосредоточенным. Если бы церкви света и тени никак не отреагировали на происходящее, они были бы величайшими в мире глупцами. В настоящее время в этом мире присутствовало 7 миллиардов солдат союзной армии. Была затронута даже естественная воля этого мира. Естественная воля была коллективным сознанием, в котором сходились бесчисленные правила и воля живых существ. Естественная воля инстинктивно отвергала все вредные для нее изменения и материалы. Однако при помощи искажения сущности Лушен смог это правило обойти. Когда естественная воля, наконец, его заметила, было уже слишком поздно. Лушен с улыбкой посмотрел на воплощение Бога Церкви Света. «К этому времени ты уже должен был понять, что вынужден будешь согласиться на любую мою просьбу. Так может показаться на первый взгляд, но ты не знаешь о причине конфликта между главными богами света и тени. Этот человек был воплощением бога Луны, Мазьером из системы богов света. Он был грозным средним богом, силой мало уступавшим высшему богу. Я пришел сюда не для того, чтобы умолять тебя освободить другие божественные системы. Все, что мне нужно, соглашение о ненападении», спокойно сказал Мазьер. «О, Лушен был заинтригован. Я завоевал 1/3 главного плана. Ребята, вас это совсем не беспокоит? Свет главного бога освещает все сущее. Пока солнце продолжает всходить, свет не угаснет». Выражение лица Мазьера не изменилось. Лушен приподнял бровь. «Солнце, ты говоришь об этой штуке?» Он указал за окно. В небе за окном ярко сияло золотое солнце. Внутри него сидел золотой кролик Будда, излучая неиссякаемый золотой свет, освещающий города и поселки. Глава 743. Откровение, часть 1. Бог Луны опешил. До тех пор, пока великий Будда никак себя не проявлял, никто не замечал, что солнце, на самом деле, было Буддой. Когда же, после слов Лушена, великий Будда себя показал, он смог ясно увидеть, что оно собой представляет. Хотя это солнце, размерами приравнивающееся к малому плану, не было настоящей звездой, посылаемое им излучение и тепло было не тем, чего могли коснуться даже высшие боги. Таким образом, Лушен заменил сияющее над этими землями солнце кроликом Будды. Бог Луны не знал, как это было сделано, но это его не напугало. «Отлично. Поскольку король радужного света заранее принял меры, я не буду много говорить. Однако, меня не интересуют ни твои цели, ни ссоры богов. Все, что мне нужно, антиквариаты и божественные артефакты. Если у тебя есть подобные предметы, я буду с тобой сотрудничать», внезапно прервал его Лушен. «Взаимовыгодное сотрудничество?» Бог Луны ненадолго задумался. На его взгляд, это было странное предложение. Союзная армия трех племен уже владела огромными территориями и собрала очень много верующих. Если Лушену нужны были богатства или сокровища, он мог легко их добыть, мобилизировав свои силы. Что имел в виду король радужного света? Он должен сдаться, но это невозможно. Ходили слухи, что большая часть бездны была захвачена этим ужасным человеком. Даже ад теперь принадлежал ему. Поскольку король радужного света теперь являлся владыкой бездны и ада, он, несомненно, не уступал в силе главному богу его божественной системы. На самом деле, вполне возможно, он был даже намного сильнее. «Прошу прощения за прямоту. У наших церквей и божественных систем в избытке артефактов, о которых ты только что говорил. Мне нужны предметы с многолетней историей. Я говорю совершенно искренне. Если вы сможете принести мне достаточное количество таких предметов, я отдам вам район Флан, расположенный к северу от Альт», спокойно сказал Лушен. «Ты уверен?» Глаза бога Луны расширились. «Конечно, я передам эту информацию главному богу», обнадеженный лунный бог засобирался обратно. Отхлебнув кофе, Лушен откинулся на спинку стула. Его лицо выглядело расслабленным. Единственными ресурсами этого мира были божественность и ментальная энергия. К этому времени он успешно разобрался в природе божественности и получил довольно глубокое понимание функционирования некоторых законов этого мира. Единственная информация, в которой он сейчас нуждался, касалось фундаментальных законов. К сожалению, наиболее сложные из них не были применимы к его образу мира сердца. Впрочем, даже несмотря на это, Его образ мира сердца за время пребывания в этом мире значительно улучшился. Если бы он остался здесь подольше, наверняка получил бы еще больше преимуществ. Однако он не собирался надолго здесь задерживаться. Все дело в том, что если бы он хотел получить больше знаний о божественности, ему пришлось бы убить больше божественных духов. Системы морских богов и богов голубого льда, изолировавшиеся в своих божественных царствах, похоже, больше не собирались выходить наружу. Даже со своей нынешней силой он, возможно, не сможет справиться с главным богом в пределах его пантеона. Следует учесть, что Лу Шен сейчас находился на вершине уровня среднего бога. Таким образом, все, что он мог, полагаясь на свое бессмертное тело и огромные запасы силы, создать сотни воплощений и начать одновременную атаку. К счастью, главный план его не подавлял. Если бы не это, он уж точно не смог бы победить высшего бога. В лучшем случае, он был бы с ним наравне. Чтобы убить высших богов, ему пришлось бы медленно отнимать у них жизненную силу. Это заняло бы очень много времени, которого у него не было. Закончить войну и установить мир. Уладив карму и подняв авторитет дьявольской тени, я смогу покинуть это место. Конечно же, Лу Шен понимал, что из-за огромной разницы во времени, любой его план может в итоге измениться. Вот почему он не хотел оставлять здесь дьявольскую тень. Мне нужно выбрать мир с похожим течением времени, чтобы переместить туда дьявольскую тень, подумал он. И племя семицветных драконов, подумав об этом, он, поднявшись, вышел из кабинета. Динь-динь-динь-динь-динь-динь, в комнате наверху его дочь, Хунье, продолжала неохотно играть на арфе. На днях она собиралась отправиться спасать племя золотых драконов. Она собиралась активировать свое наследие, украсть божественные артефакты и победить армию черного дракона. Но после того, как Лу Шен ее избил, все, что она могла делать, сидеть дома и играть на арфе. Как следует, все обдумав, Лу Шен решил, что пришло время с ней поговорить. Он трижды постучал в дверь. Хунье тихо позвал девушку. «Папа, что случилось?» Дверь тут же распахнулась. Хотя прошло уже несколько лет, Лу Хунье все еще выглядела, как 17-летняя девушка. Все та же утонченная невинность. Она по-прежнему оставалась красивой и милой малышкой. Единственная разница, ее изгибы стали более соблазнительными. И, кажется, она немного подросла. Ее талия все еще была очень тонкой, а вот ноги после многолетних тренировок стали не по-женски крепкими. Длинные шелковистые волосы, свободно не спадая на спину, источали естественный аромат. Лу Шен усмехнулся. Он легко смог определить природу этого запаха. Это был характерный запах, исходящий от тел всех золотых драконов. Этот запах, на самом деле, был предназначенным для других золотых драконов предупреждением. Он имел определенный подавляющий эффект. «Мы давно с тобой не разговаривали. Ты похудела», — сказал Лу Шен, взъерошив ей волосы. «Прости, в последнее время я был слишком занят, из-за чего постоянно тобой пренебрегал. Ты только что закончила академию. Все еще работаешь в том туристическом журнале?» Работа в туристическом журнале была специально придуманным Лу Хунье прикрытием. По правде говоря, она занималась делами племени Золотого Дракона. Да, Лу Хунье опустила голову, пряча взгляд. Она не хотела, чтобы отец заметил выражение ее глаз. «Похоже, ты научилась правильно распределять свое время. Я пришел предупредить, что мы, в скором времени, возможно, переедем. Тебе стоит поскорее свыкнуться с этой мыслью», — мягко сказал Лу Шен. «Мы переезжаем, Хаем. К сожалению, тебе придется уволиться с работы. Попрощайся со своими коллегами. В конце концов, вы провели вместе так много времени», — сказал ей Лу Шен. «О», — Лу Хунье задумалась. На самом деле, она не возражала против переезда. Являясь золотым драконом, она могла в мгновение ока добраться куда угодно. В конце концов, они не могли уехать слишком далеко. Даже поставив дочь в известность, Лу Шен еще не был до конца уверен, что возьмет ее с собой. Возможно, лучше было оставить ее в этом мире. В любом случае, племя золотых драконов о ней позаботится. Они смогут обеспечить ей достаточную безопасность. Поговорив с дочерью, Лу Шен спустился вниз, проверить сказочный сад и заодно навестить дворецкого Хэнка. Он рассказал ему о своих планах. К настоящему времени рассветный город стал столицей территории союзной армии трех племен. Повсюду что-то строилось. Сюда мигрировало бесчисленное множество людей. Городские стены теперь выполняли роль декораций. Сюда перебралась даже часть звериного племени. Торгуя с горожанами, они получали достаточно пищи, чтобы продержаться зиму. Затем Лу Шен осмотрел город. Ему нужно было оставить здесь какой-то фундамент. Что-то, что позволит ему в будущем сюда вернуться. Установка скрытых маяков была делом несложным. Раздав через мэрию десятки приказов, он успешно установил множество скрытых маяков. Именно в этот момент он получил новости, как из системы богов света, так и из системы богов тени. Под давлением союзных армий трех племен, две божественные системы, как и ожидалось, согласились на условия Лу Шена. Они обменяли свои артефакты на территории верующих. Две божественные системы, послав своих представителей, подписали с Лу Шеном соглашение. Днем позже в рассветном городе был подписан пакт, получивший название «Пакт Астрального Мира». Это означало, что ожесточенная война на главном плане, наконец, перешла в мирную фазу. Лу Шен выполнил карму и исполнил желание поглощенной им силы реинкарнации остановить войну. Спустя три дня в рассветный город были доставлены легендарные доспехи, оружие и антиквариат. Одновременно с этим, в рассветный город союзной армии было доставлено множество древних артефактов. Транспортные формации, не переставая, сияли весь день. Из-за этого они в тот день нуждались в постоянном техническом обслуживании. В течение следующих пяти дней Лу Шен поглощал ментальную энергию, скопившуюся в доставленном ему со всего мира антиквариате. Он рассчитывал получить не менее миллиона единиц. В крайнем случае, если ему сильно не повезет, он получит около 400 тысяч единиц. Многие из предметов совсем не содержали ментальную энергию. В первые пять дней было доставлено самое большое количество древностей. Затем поток начал медленно стихать. В конце концов, пришло время для артефактов Церкви Света и Тени. Божественные артефакты несли в себе долгую историю. Естественно, они содержали огромное количество ментальной энергии. Было более 10 полных божественных артефактов, которые, в общей сложности, дали Лу Шену 50 миллионов единиц ментальной энергии. Это было достаточно много. В целом, примерно за 10 дней он получил чуть больше 80 миллионов единиц ментальной энергии. Это покрыло все его затраты. К слову сказать, когда Лу Шен только пришел в этот мир, у него было чуть больше 8 миллионов единиц. Сейчас же его запасы выросли до 80 миллионов единиц. Они приумножились. В соответствии с соглашением, Лу Шен занялся передачей своих земель. От прославляющих кролика Будду трех племен никаких возражений не последовало. Выбрав в бездне лишенный живых существ слой, Лу Шен открыл из него портал в свой образ мира сердца. Он собирался переместить туда всех членов трех племени. Ряд привилегированных существ мог выжить в его образе мира сердца. Хотя они могли существовать там только в форме духов, их жизнь ничем не отличалась от жизни во внешнем мире. Теперь, когда его образ мира сердца был всего вдвое меньше земли, он легко мог вместить три племени. Чем больше живых духов будет содержать его образ мира сердца, чем быстрее он будет расширяться, законы мира будут стабилизироваться. Более того, контролируя в нем цикл перерождений, он сможет легко выпускать во внешний мир могущественных духов в качестве своих подчиненных. Благодаря этому главное тело Лу Шена тоже становилось сильнее. Однако на данный момент у него не было таких планов. Его сейчас интересовала лишь одна проблема – как справиться с бездной и адом, покрытыми его плотью и кровью. Вскоре Лу Шен рассказал Лу Хунье, куда они переедут. Это было место, о котором никто никогда не слышал. По крайней мере, Лу Хунье и Золотые Драконы о нем ничего не знали. Все потому, что это был огромный плавучий город, построенный Лу Шеном на другом плане. Если все пройдет гладко, он планировал вывести плавучий город из этой вселенной. Однако для этого требовалась очень необычная, невероятно мощная транспортная формация. Даже будучи мастером формаций, он должен был как следует подготовиться. Кроме того, он не был до конца уверен, что это сработает. Как он и ожидал, в этот момент Лу Хунье решила ему во всем сознаться. Глава 744. Откровение. Часть 2. «Папа, я хочу тебе кое в чем признаться», — сдержанно сказала стоящая посреди кабинета Лу Хунье, непривычно серьезным взглядом посмотрев на медленно подтягивающего чай Лу Шена. «Честно говоря, я кое-что от тебя скрываю». Она выглядела взволнованной, что как нельзя лучше отражало ее нынешнее эмоциональное состояние. Девушка не знала, с чего начать. Мягко улыбнувшись, Лу Шен сказал: «Честно говоря, у меня тоже есть небольшой секрет». Лу Хунье опешила. Похоже, она этого не ожидала. «Давай, рассказывай свой. Ты первый, папа». Они заговорили одновременно, и это почему-то показалось им забавным. Лу Шен жестом пригласил дочь сесть. «Хорошо, я начну первым», протянув руку. Он ущипнул девушку за щеку. «На самом деле, я не просто обычный владелец антикварного магазина. После того, как основная часть моего плана была завершена, я задумался над тем, что ты уже достаточно взрослая, чтобы быстро оправиться от потрясения, поэтому решил сказать тебе правду», — Лу Шен вздохнул. «На самом деле я тоже необычная выпускница Академии», — сказав это, Лу Хунье смущенно замолчала. Спустя минуту они переглянулись. «Продолжай, наконец», — сказал Лу Шен, протягивая ей руку помощи. Лу Хунье кивнула. Она стиснула зубы. «На самом деле, я являюсь принцессой племени Золотых Драконов. В моих венах течет кровь короля драконов. Сейчас я занимаюсь спасением своего племени, в земли которого вторглось племя Черных Драконов. Вчера, к примеру, после того, как справилась с домашними делами, я отправилась в пещеру Золотых Драконов. К счастью, я успела вовремя, иначе все закончилось бы очень плохо». Лу Шен смотрел на девушку абсолютно спокойным взглядом, словно они говорили о чем-то незначительном. «Что ж, ты уже достаточно взрослая. Можешь спасать племя Золотых Драконов хоть каждый день, но только после того, как закончишь играть на арфе. И еще, к 11 вечера ты должна быть дома». Ясно, тон, каким Лу Шен разговаривал с Лу Хунье, девушку, признаться, удивил. Похоже, отец ей не поверил. «Я тебя не обманываю», — возмутилась она. «Я знаю», — кивнул Лу Шен. Что ее насторожило, он совсем не был шокирован. Такая реакция была ненормальной для обычного человека. «Если это все, что ты хотела мне сказать, теперь моя очередь», — сказав это, Лу Шен отпил немного горячего чая. «Завтра утром у меня назначена встреча с главным богом системы богов света, сиятельным лордом Глориусом. Возможно, я не успею вернуться к обеду. Если вдруг проголодаешься, обедай без меня. И еще, когда пойдешь спасать племя Золотых Драконов, не забудь захватить с собой термос. Насколько я помню, у тебя сейчас месячные, поэтому тебе надо пить побольше теплой воды. Кроме того, если бог тени вдруг будет меня искать, скажи ему, что я буду позже». «Подожди», — опешила Лу Хунье. «Папа, я говорю тебе правду». «Я тоже говорю тебе правду», — улыбнулся Лу Шен. «Я не шучу». Повысив тон, хлопнула ладонями по столу Лу Хунье. Выражение ее лица становилось все более угрюмым. «Ты же знаешь, я тоже не из тех, кто любит шутки», — кивнул Лу Шен. «Кроме того», — Лу Шен внезапно замолчал. «Прости, ко мне пришли гости. Ты можешь остаться, чтобы мне потом не пришлось объяснять». Он внезапно хлопнул в ладоши. Вскоре от дверей особняка донесся голос дворецкого Хэнка. Кажется, он кого-то приветствовал. В следующее мгновение дверь кабинета отворилась. Внутрь зашли трое бритоголовых людей, похожих на актеров. Они были одеты в покрытые цепями кожаные костюмы. «Уважаемый король радужного света, я бог искусства Гиде», — громко произнес человек с пирсингом в губе. «Я богиня урожая Арни», — сказала женщина, лицо которой было распухшим от побоев. У нее пирсинг был в носу. «Я бог ветра Кайман», — сказал черноглазый мужчина с иракезом. «Приветствуем вас, король радужного света». Лу Шен кивнул. «Я пригласил вас всех для того, чтобы рассказать о своем плане. Чтобы его осуществить, мне понадобится ваша помощь. Я уже обсудил это с главными богами. Осталось обговорить детали, папа». В тот момент, когда он закончил, все четверо услышали крик Лу Хунье. По ее лицу текли слезы. Она с болью смотрела на Лу Шена. «Папа, прошло совсем немного времени с тех пор, как мы в последний раз виделись, когда ты успел стать таким». Поднявшись, она подошла к Лу Шену. «Это моя вина. В последнее время я была слишком занята собой, поэтому не заметила произошедших в тебе перемен. Это моя вина. Это я». Ее душу затопила невыносимая боль. Она отсутствовала совсем недолго, но за это время ее отец стал совсем другим. Лу Хунье не знала, существует ли в этом мире лекарство для лечения подобных болезней. Как бы там ни было, она спасет своего отца, чего бы это ей не стоило. Он был еще слишком молод, ему еще жить да жить. Лу Шен и три бога молча смотрели на девушку. «Прошу прощения», — Лу Шен погладил дочь по волосам. «Моя дочь недавно пережила слишком сильный стресс. Ее эмоции сейчас нестабильны. Обсудите этот вопрос с моим заместителем. Еще раз прошу прощения, но мне нужно разобраться с эмоциями дочери». «Все в порядке. Главный бог, это мы вторглись не вовремя. Трем средним богам ни на что было жаловаться. Как и у всех богов, Их жизнь была практически бесконечной. Небольшая задержка ничего для них не значила. Тогда мы вас оставим. Простите за вторжение. Трое богов торопливо покинули кабинет. Никто из них не осмелился использовать здесь свою божественную силу. Это стало бы проявлением неуважения к находящемуся в ранге главного бога Лушену. После того, как боги ушли, Лушен нежно обнял свою заплаканную дочь. «Почему ты плачешь?» Он чувствовал себя беспомощным. «Я давно хотел рассказать тебе этот секрет, однако беспокоился, как ты на него отреагируешь. Вот почему я так долго это от тебя скрывал. Однако настало время, когда подобные вещи больше нельзя оставлять недосказанными. Вот почему я, довольна». У Лухуньи от горя сжалось сердце. «Я больше не буду беспокоиться о делах племени золотых драконов. Я не хочу быть принцессой золотых драконов. Я просто хочу, чтобы ты снова стал нормальным». «Я всегда был нормальным». Лушен не знал, как ее еще можно убедить. «По правде говоря, я давно знаю о твоей связи с племенем золотых драконов. Однако у меня не было времени в это вмешиваться, поэтому я послал своих людей тебя защищать. Кто бы мог подумать, что твой прогресс будет таким быстрым. Все шло совсем не так, как я планировал. Поэтому я...» Но... Прекрасные глаза Лухуньи наполнились слезами. Она начала колебаться. «На самом деле, я знаю все о твоих делах с племенем золотых драконов. Просто не хотел вмешиваться». Лушен вздохнул. «Я хотел, чтобы возникшие на твоем пути трудности немного закалили твой характер. Однако не ожидал, что все будет происходить так быстро». Сделав небольшую паузу, Лушен продолжил. «Раз уж мы затронули эту тему, скажи, ты все еще сомневаешься в моей личности? Если да, я тебе сейчас кое-что покажу». «Покажешь что?» После всех этих потрясений Лухунья была немного не в себе. «Как ты собираешься мне доказать правдивость своих слов?» Внезапно ей стало страшно. Затем она увидела, как Лушен, достав нож, попытался вонзить его себе в руку. «Нет, не делай этого, папа, остановись». Метнувшись вперед, она схватила Лушена за руку, расплакалась еще сильнее. «Папа, я тебе верю, слышишь, не будь таким импульсивным». Она больше не могла сдерживать слезы. «Да что с тобой сегодня такое?» Лушен был сбит с толку. Он хотел отрубить себе руку, чтобы показать дочери свои регенеративные способности. Само собой, он не ожидал такой реакции. «Ладно, забудь. Я покажу тебе природу своей божественной силы». Наконец, поняв, что переборщил, он решил использовать более мягкий способ. В конце концов, стихиями мог манипулировать любой обычный маг. Ему же нужно было продемонстрировать какое-то чудо, на которое были не способны обычные люди. «Только пообещай мне, что обойдешься без ножа». «Я обещаю». После долгих уговоров Лухунье, наконец, согласилась отпустить его руку. «Твой отец создал 99 секретных техник. Доведенные до вершины мастерства, они получили безграничную мощь и неограниченные возможности. Они могут выручить меня из любой ситуации». Когда дело дошло до объяснений, Лушен сразу же стал серьезным. Сказав это, он указал на свой стол, над которым начал подниматься темно-красный туман. Он конденсировался в напоминающие стеклянные бусины сферы, сияющие странными цветами. Не суди об этих бусинах по простоте их строения. Любая из них может уничтожить рассветный город, сказал он, указав на одну из бусин. Лухунья остолбенела. Это же. Выражение ее прекрасного лица резко изменилось. Даже она, обладательница родословной короля золотых драконов, глядя на эти бусины, чувствовала страх. Все, что она могла понять, сколько они вмещают в себя энергии. «Посмотри сюда». Лушен продемонстрировал ей еще несколько способов использования божественной силы. Некоторое время спустя, когда Лухунья во второй половине дня, наконец, вышла из отцовского кабинета, ее разум пребывал в смятении. «Принцесса, ваше высочество, вы в порядке?» Залетевшая в комнату золотая ящерка Нанни закружилась вокруг Лухуньи. «Все хорошо, я в порядке», — ошеломленным взглядом посмотрела на Нанни Лухуньи. «Мне просто кажется, что мой мозг сейчас взорвется». Это было равносильно тому, как если бы обычному человеку внезапно сказали, что его отец – бог-творец, а его мать – таинственная леди девяти небес. А недавняя мировая война была вызвана тем, что ее мать нечаянно сломала подаренную отцом шпильку. Все это настолько шокировало Лухунье, что она и к вечеру не смогла прийти в себя. Внезапно в ее комнату через окно залетел пухлый золотой дракончик. «Плохи дела», — закричал он. Главные силы племени черных драконов начали атаку. Они почти добрались до пещеры короля золотых драконов. «Ваше высочество, придумайте что-нибудь. Старейшины долго не продержатся». «Что?» Эта новость привела Лу Хунье в чувство. Она вскочила на ноги. «Вперед, в клановые земли». Схватив маленького золотого дракончика, она выскочила в окно, стремительно взмыла в воздух. «Как бы там ни было, я не могу допустить, чтобы земли моих предков пострадали». Глава 745. Отъезд Лу Хунье, маленький золотой дракончик и Нанни, вылетев из комнаты, быстро исчезли в полуденном небе. Вскоре после того, как они улетели, Лу Шен, выйдя из кабинета, посмотрел им вслед. Племя золотых драконов, само по себе, не очень могущественно, а вот поддерживающая его система богов довольно интересна. Его глаза сузились. Он уже встречался раньше с одним из богов-драконов. Последний пришел заявить о своей дружественной позиции. Это что же выходит? Черные драконы, таким образом, решили выразить свое дружелюбие. Милорд, по центральной лестнице, завидев его, поднялся Хэнк. Племя черных драконов прислало вам письмо. Дай глянуть. Взяв из рук Хэнка куртку, Лу Шен небрежно ее надел. Затем Хэнк обеими руками протянул ему написанное на черном пергаменте, украшенном золотыми нитями, письмо. Штампом служила изящная черная драконья голова, герб племени черных драконов. Лу Шен пробежался взглядом по письму. Написанное заставило уголки его губ приподняться. Король черных драконов Сван выражает королю радужного света глубочайшее уважение. Мы искренне извиняемся за возникший между племенами золотых и черных драконов конфликт, и хотели бы компенсировать ущерб, который уже нанесли или еще нанесем племени золотых драконов. Мы готовы возместить все потери. И дальше Лу Шен читать не стал. Далее следовал список предлагаемых компенсаций. А где посыльный? Тихо спросил он. Ждет снаружи, поспешно ответил Хэнк. Передай ему вот что. Они могут делать все, что пожелают. Мне нет никакого дела до племени золотых драконов. Мое единственное условие, пусть не трогают мою дочь, а остальных, если хотят, могут убить. Он был недоволен племенем золотых драконов, ни разу не отправившим к нему посланника. Даже племя черных драконов не ведет себя столь самоуверенно. Так почему же племя золотых драконов продолжает строить из себя дураков? Захихикал Хэнк. Они что, совсем сумасшедшие? Лу Шен улыбнулся, но ничего не сказал. Родовые земли племени золотых драконов. Великий старейшина, почему мы не пытаемся наладить отношения с королем радужного света? Этот человек сможет легко победить племя черных драконов. Тихо спросил один из золотых драконов. Какая разница, хорошие у нас с ним отношения или нет? Ты знаешь, сколькими сокровищами нам придется пожертвовать, чтобы с ним договориться? Ты знаешь, сколько богатств нам придется отдать? Отдыхающий в пещере великий старейшина племени золотых драконов засмеялся. Его стройное, крепкое драконье тело покрывало прекрасная золотая чешуя. Кроме того, он был окутан благословенным духовным светом. Это заклинание было уникальным даром золотых драконов. Еще ты не должен забывать, что величайшая надежда нашего племени, принцесса из рода короля драконов, является также и дочерью короля радужного света. Даже если мы с ним не подружимся, разве он будет бездействовать, если его дочь попадет в беду? Великий старейшина Джон немного повидал на своем веку. Он давно понял, как устроен этот мир. Если ставить этот вопрос так, в этом есть смысл. Стоявший с ним рядом погруженный в свои мысли взрослый золотой дракон рассеянно кивнул. Честно говоря, если возникнут какие-то проблемы, все, что нам нужно сделать, выставить перед собой Лу Хунье. С ее способностями она наверняка не справится. Тогда посланные королем радужного света силы попытаются ее защитить, что будет нам только на руку, хитро улыбнувшись, сказал великий старейшина. Таким был его план. Он начал с того, что послал своих наиболее милых соплеменников подобраться поближе к девушке. Затем они установили с ней довольно глубокие отношения, рассказывая различные легенды, истории и обращаясь к ее эмоциональной стороне. Наконец, пришло время жатвы. «Пока у нас есть Лу Хунье, расположение короля радужного света не имеет значения», усмехнувшись, сказал великий старейшина. «Великий старейшина, а ты и, правда, умен. «Ты всегда придумываешь такие блестящие планы», — льстиво сказал сидящий с ним рядом золотой дракон. «Рар!» Внезапно снаружи донесся дикий рев черных драконов. Золотых драконов ударной волной отбросило назад. Созданные золотыми драконами линии обороны таяли подобно снегу. «Они здесь! Эти проклятые черные драконы здесь!» Торопливо поднявшись, сказал один из золотых драконов. «Успокойся, не нужно так волноваться. Лу Хунъи скоро будет здесь». Наделенный прагматичным умом великий старейшина выглядел спокойным. Снаружи из долины доносились звуки рушащихся домов и грохот валунов. Черные и золотые драконы с ревом рвали друг другу глотки. Вскоре в пещеру ворвалось золотое сияние. Оно приземлилось прямо перед великим старейшиной. «Докладываю, уважаемый великий старейшина, ее высочество принцесса сказала, что возвращается домой практиковать игру на арфе. Она еще не закончила свое сегодняшнее задание. Одним словом, она улетела». Глаза великого старейшины расширились. Он резко вскочил. «Повтори еще раз, принцесса, ее высочество, она, вы должны были ее остановить. Мы не смогли. Ее высочество исчезло, как только об этом сообщила. Мы даже не успели отреагировать. Как она? Отправляйтесь за ней. Сейчас же. Скажите, что мы поможем ей с домашним заданием. Родовые земли не могут без нее обойтись». Великий старейшина был так зол, что его драконья чешуя встала дыбом. «Я понял». Золотой дракончик, развернувшись, быстро улетел. Однако черные драконы уже вплотную приблизились к пещере предков. Орды взрослых черных драконов вместе с драконами-магами давили на великого старейшину и других золотых драконов. Времени почти не осталось. Недалеко в небе, Лу Хунъи, зависнув в воздухе, смотрела на долину золотых драконов, ставшую полем битвы. «Видишь, слышала, что сказал великий старейшина. Рядом с ней парил упитанный семицветный дракон. Это был никто иной, как Борг, все еще восстанавливающийся в рассветном городе. Племя золотых драконов просто тебя использует. Вначале они хотели активировать свою родословную, а теперь пытаются использовать в качестве приманки для нашего короля». Набравшись опыта, Борг повзрослел. Племя золотых драконов совсем не изменилось. Они все такие же эгоисты. Внешне кажутся добрыми, но на деле гордые и высокомерные. Лу Хунъи молчала. Ей было трудно принять этот факт. После долгой паузы она мягко спросила. «Значит, все, что было до этого, фальшивка». Она чувствовала себя беспомощной. Ее разум пребывал в смятении. «Они умоляли меня активировать наследие земли предков и остановить пытающихся захватить мир черных драконов. Неужели все это было ложью? А, захватить мир?» Борг засмеялся. «Ты что, издеваешься? Эти черные змеи хотят захватить мир, а они спросили разрешения у церкви темного бога или у церкви бога теней. Разве в этом мире кто-то еще, кроме короля радужного света, может осмелиться на подобное?» «Король радужного света?» Не впервые Лу Хунъи слышала от Борга это имя. «Боже, да это же твой отец!» «Глупая!» — усмехнулся Борг. «Ему очень повезло, что он родился благородным семицветным драконом. Теперь все племена главного плана относились к семицветным драконам с почтением и уважением». Лу Хунъи было трудно это принять. Разрыв был чертовски огромен. Еще несколько дней назад он был обычным владельцем антикварного магазина. Теперь же, в одночасье, стал королем радужного света, который легко мог захватить мир. «Тогда что мне теперь делать? Мы, правда, не пойдем?» — растерянно спросила Лу Хунъи. Она больше была не в состоянии что-либо решать, особенно после того, как при помощи божественного заклинания короля радужного света подслушала разговор великого старейшины золотых драконов со своими соратниками. Она была совершенно сбита с толку. «Туда мы точно не пойдем. Племя черных драконов всего лишь разграбит это место. Учитывая твой статус, они не станут слишком наглеть», — покачав головой, сказал Борг. «Сейчас главная проблема в том, что все мы в скором времени покинем наш дом. Я слышал, это будет очень долгое путешествие, и в будущем мы сюда больше не вернемся. Миледи, тебе лучше начать готовиться прямо сейчас», — напомнил ей Борг. «Я дракон, разве не смогу просто сюда прилететь?» — озадаченно спросила Хунъи. «Именно как я слышал, без бога огня ты даже не сможешь найти направление, не говоря уже о том, чтобы вернуться», — беспомощно сказала Борг. «А?» — Лу Хунъи снова замолчала. По правде говоря, перед ней стояла огромная дилемма. Лу Шен не был ее настоящим отцом. Несмотря ни на что, золотые драконы были источником ее родословной. Если все действительно так, как сказал Борг, и она не сможет вернуться, ей нужно было все тщательно обдумать: останется она здесь или последует за Лушином. В конце концов, она не могла так просто оставить землю предков. С ней были связаны надежды ее биологических родителей и рода. В конце концов, это была ее родина. Борг отчетливо видел, что она сомневается. «Сложно расстаться с родовыми землями», — король-дракон сказал, — «что решать тебе? Ты уже взрослая». «Я взрослая», — Лухунья ошеломленным взглядом уставилась на землю предков золотых драконов. Ее разум пребывал в смятении.